Глава 10. Существует мнение, что трагедия Гуана — отсутствие способности сделать выбор. Хотя в этом есть доля правды, но едва ли выбор и Дон Гуан совместимы. Нечто подобное было и у самого Пушкина. Пушкин мало верил в личное, семейное счастье. Хотя сразу же после женитьбы и сказал, что если несчастье называют школой жизни, то счастье следовало бы назвать университетом. Он чувствовал себя счастливым, женившись. Но это продолжалось не так долго. Семейная жизнь вскоре начала доставлять ему множество неприятностей. Был бы он счастливее, если бы продолжал оставаться холостым, едва ли. Но ему трудно было на ком-либо остановить свой выбор. Недаром он делал предложения многим и, получая отказы, легко мирился с ними. Но вот выбор Натальи Николаевны в жены стал для него окончательным, вместе и трагическим. Не является ли статуя командора для Пушкина предвестием и предчувствием собственной судьбы? Белинский не вполне доверял пламенным словам объяснения Гуана с Донной Анной, находил их отчасти и ловким актерством. И некоторые современные пушкинисты вторят Белинскому: тут не годится такая категоричность. А сколько пламенных стихов написал Пушкин своим возлюбленным, многие из которых были мимолетны, разве он актерствовал в них? Между прочим, Дон Гуан тоже поэт, в частности, автор романса, исполняемого Лаурой. Пушкин прошел длинный и мучительный путь к своему окончательному выбору. Я говорю о женитьбе его. Это началось с 1825 года, когда он писал Дельвигу: «Будь счастлив, хотя это чертовски мудрено». 1825 год, 23 июля. Жуковскому год спустя: «Но должно же доверять иногда и счастью. Прости, будь счастлив». Само счастье человека, при всей невозможности обойтись без счастья, видимо, представлялось между тем Пушкину в каком-то смысле смешным и нелепым. Этому мы находим подтверждение, в частности, в его письмах к Вяземскому. Киселев женится на Лизавете Ушаковой, и Катерина говорит, что они счастливы до гадости. 1830 год, 14 марта. «Сказывал ты Катерине Андреевне о моей помолвке. Я уверен в ее участии, но передай мне ее слова. Они нужны моему сердцу и теперь не совсем счастливому». 1830 год, 2 мая. Сомневаясь в семейном счастье, Пушкин отчаянно рвался к нему, делает одно предложение за другим, но при этом не устает иронически и скорбно писать о своих друзьях, а то и непосредственно им самим, по поводу либо их намерений жениться, либо уже состоявшихся женитьб. Он уверен, что, вступая в брак, люди глупеют. Даже Вяземскому писал, что тот был бы много умнее, если бы еще лет 10 не женился. Особенно нестерпимо было для Пушкина слово «жених». Он буквально страдал от своего жениховства. Его письма 1830 года, то есть когда он сам стал женихом, полны беспощадного издевательства над жениховством. Это похоже на самое истязание. «Вот не уберег себя от того, чтобы стать женихом», так теперь и терзайся своим жениховством. Плетневу, 1830 год, 31 августа. «Милый мой, расскажу тебе все, что у меня на душе. Грустно, тоска, тоска. Жизнь жениха 30-летнего хуже 30 лет жизни игрока. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня, далее. Между тем я холодею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни. К тому же московские сплетни доходят до ушей невесты и ее матери, отсели размолвки